Слава Богу, мир вам, Христос воскрес. Ну, я думаю, уже часть людей мы знаем, очень приятно видеть знакомые лица, но все же. Меня зовут Виталик, мне 37, я женат, слава Богу, имею жену Оксану, четверо детей у нас. Передаем привет от черкасских церквей, которые там у нас в районе находятся. Вы знаете, Черкасская область одна из лучших в Украине, все знаете об этом или нет? Потом идет Харьковская. У нас хорошие земли, хорошие такие вот, достаточно хорошая культура там, где мы живем в лесу. Поднимите руку, кто уже был на семинарах, которые мы проводим хоть раз. Угу. Спасибо большое. Хотелось бы уточнить немножко нашу вот здесь коммуникацию. Вы пришли больше слушать или учиться? Если учиться, надо всем вооружиться. Тогда давайте так, ручки должны быть у всех. У меня есть чудо-ассистент, великий человек. Он раздаст конспекты всем. Вы все, пожалуйста, имеете конспект один. Он складывается пополам. Там будет таких 4 листочка А5. И вам нужно каждому ручка. Потом, спасибо большое, да. Это великий брат, у которого я когда-то в Харькове ночевал. И у меня есть большая-большая просьба, чтобы вы, если возможно, сзади немножко пересели вперед. Вот тут есть несколько свободных рядов. Вот если ваша милость, вот сзади, там, кто без детей, вот у вас нет причин сидеть там, сядьте поближе, чтобы мы могли вас видеть. У меня и зрение не стопроцентное, ну и просто будет приятнее пообщаться, если мы дружнее сядем. Тут есть еще свободные целых два ряда. Поэтому сзади там вот счастливые люди, которые сидят, тоже можете приходить вперед. Библию, я думаю, вы взяли по умолчанию. И в конспекте сверху сразу подпишите, пожалуйста, фамилию вашу и телефон, чтобы если конспект потеряется, он одинаковый, чтобы знали, кому найти хозяина. Поэтому подпишите свой конспект, просто чтобы у вас было подписано. У кого нет ручки, поднимите руку, у кого нет ручки. Угу. Проблема почти массового характера, нужно срочно вопрос решить. Сейчас мы что-то придумаем. У кого есть запасные ручки в сумочках, женщины, посмотрите, пожалуйста, должна быть там ручка, обязательно. Любой цвет, ваш конспект, как вам нравится, лишь бы писала. Еще такой важный момент. Давайте договоримся. Если звонит телефон, то вы будете должны этой церкви такую пеню, 100 гривен за звонок. Хорошо? Если у вас зазвонит телефон, то у вас будет пеня на церковь 100 гривен. Поэтому, пожалуйста, отключите звук в телефоне. Вот две ручки есть с возвратом, пожалуйста, поэтому распределяйте. И вот еще смотрите, сколько ручек пошли. Отключите, пожалуйста, звук в ваших телефонах. Конспектов больше нет. У нас было 70 конспектов. Если ваша милость один на семью, можете поделиться, если муж с женой вместе работают. Это маловерие наше было. Поднимайте руки, кому нужен еще конспект, просите один на семью. Желательно, чтобы был. Отче, тут хотят еще впереди. Если у вас получится один на семью, то хорошо. Есть рабочие блокноты. У кого нет листочка, у Александра Малко есть для вас листочек. Пожалуйста, поднимите руку, он вам даст. Просто листочек для записи. Кому нужен просто листочек для записи, кто не взял совсем ничего, поднимите руку, вот смотрите, есть для вас листочек. Лучше иметь. Лучше иметь. Поднимайте руки, у кого нет листочка, ручки, чтобы все были комфортно работать. Разобрались, конспекты подписали. Следующим этапом давайте решим вопрос. Вот я знаю, что вы привыкли к конференциям, это не конференция. Хорошо? это не конференция. Это мы называем семинар-тренинг, или мы назовем это семинар, где мы будем задавать вопросы, будем коммуницировать как-то. Нужно... Громче микрофон. Спасибо большое, я постараюсь. Так лучше? Хорошо. Это не конференция, просто когда вы слушаете или смотрите. Мы будем с вами работать, поэтому нужно нам будет периодически, я буду говорить несколько мыслей, там, идей, вы будете говорить отзыв, что для вас было полезно, что ценно, какие-то вопросы. Но время для вопросов у нас будет отводиться постоянно. Поэтому давайте договоримся, чтобы мы все активно включались в работу. И вопросы. Вы хотите деловой стиль или простой? Надо проголосовать. Кто за деловой стиль? Поднимите руку, пожалуйста. Классический деловой стиль, да. У нас так, а кто за простой стиль? Вот. Ну, как бы методом голосования выбираем простой стиль. Я обещаю со своей стороны говорить все, как есть, доступно, просто. Но вы со своей стороны, прошу, отключите, пожалуйста, сверление взглядом. Знаете, что это такое, сверлить взглядом? У нас у каждого есть что сказать. Мы все умные, ученые. Но мы собрались для того, чтобы чему-то научиться, чему-то вырасти. Поднимите руку, у кого бывают проблемы в семейной жизни. Поднимите руку, у кого жена бывает проявляет непослушание мужу. Жены, понимаете. Давайте по-другому подойдем. Поднимите руку высоко, жены, которые дома керуют. Ну, по-русски это руководят. Выше поднимайте так руку. Знаете, это не просто плохо, это грех. В грехе надо покаяние, поэтому советую в начале семинара покаяться, а потом учиться. Теперь мужья, которые не любят своих жен. Есть тут такие, которые пробуют, но еще не любят? Поднимайте руки. Это такой же грех. Поэтому Писание говорит, муж, люби свою жену. Он не советует, попробуй любить, он говорит, люби. Это то, что надо делать. Еще есть свободные ручки. Кому, пожалуйста, можешь разнести ручки? И еще вопрос перед тем, как мы приступим. Какую вам тему обещали сегодня? Какую вам тему обещали? Семейную. Значит, мы сегодня будем говорить на тему, мы пробуем работать с вашей новой программой, а вы можете мне включить первый слайд, я уже буду листать. Мы назвали сегодня семинар «Дальновидная семья». Нравится вам название или нет? Вы же дальновидные люди, смотрите далеко, а пришли без ручек и блокнотов. Дальновидность проявляется в том, что мы готовимся наперед к событию, которое идем. Поэтому хорошо, когда мы ходим на подобные семинары с ручками и с листочками. Попрошу Александра прочитать 5 главу Деяния с 1 стиха об одной счастливой паре, которой воплотилась мечта в жизни, с 1 по 11, по 12 стих. По 13 давай. Прочитаем Деяния, 5 глава, с 1 по 13 стих. Александр, вы будете читать. Некоторый же муж имени Манания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил в сердце твоем это? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению, вынеся, похоронили. Через часа три после этого пришла жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила дух. Юноши, выйдя, нашли ее мертвой, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, все единодушно пребывали в притворе Соломоновом, из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Верующие же более и более присоединялись к Господу множество мужчин и женщин. Кому нравится конец и вообще Анания и Сапфира, парочка эта? Нравятся они вам или не нравятся? Они были богатыми, богатыми, были умными, любили друг друга, умерли в один день. Еще что можно мечтать лучше? Проблема в том, что умерли не совсем правильно. Я начну с того, что я пробую вашу использовать эту, не знаю как, может быть, мне второй слайд включите, я буду уже как-то проситься, потому что я не освоил технику. Я верю в то, что Бог есть. Вы верите в то, что Бог есть? Это мое одно из кредо в жизни. И я верю в то, что Бог создал все. Вот мы поклацайте там первый мне слайд, чтобы он был. Бог есть, Бог создал все. И я верю о том, что нужно лично построить отношения с Ним. Аминь. Два стиха из Писания, которые определяют мою позицию. Я их очень тоже люблю, вы можете там поклацать. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если человек ничего не ожидает, он ничего не осуществляет. Верно? Поэтому любой человек, который вступает в брак, он должен сначала себе представить, что он ожидает, а потом он это будет осуществлять. И еще один стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Идея вообще брака придумана не мной, не церковью, не государством. Бог придумал брак, поэтому правило в браке существует исключительно Его. Это просто или не просто? Поэтому я не хочу вас убеждать повиноваться Богу. Я просто хочу сказать, что у вас нет выбора. Вы обязаны вместе со мной повиноваться одной системе, Богу в браке. И поэтому, если мы это признаем, нам немножко будет проще. Мы не должны воевать с Божьей идеей, она просто есть. И меня кто-то спросил, а если я с тобой не согласен? Я тогда привожу пример. Я занял позицию, которая правильная, и я счастлив. А что вы выбираете? Если я счастлив, и я знаю, как правильно, и вы со мной не согласны, что вы выбираете? У вас нет варианта, вы выбираете несчастье, и у вас будет все неправильно. Поэтому существует две позиции, правильная и неправильная, так или нет? Для мужчины очень важно научиться говорить «да», «нет», а понятие «я воздержался» – это очень скользко. И поэтому мы учимся говорить «да», «нет», Бог есть, Он создал все и построил отношения с Ним. Следующая схема, посмотрите, пожалуйста, это идея, вы там не клацните, потому что я не знаю, как оно здесь клацает все. Это вот такая схемка. Вы верите в то, что у человека есть тело? Есть у вас тело? У вас есть душа. Где душа живет? В теле. Мы точно знаем, что она в теле. Аминь. Я не знаю, на самом деле, где душа живет. У тела есть еще и мозг. Почему мы мозг выделяем в отдельную позицию? Потому что мозг находится в таком положении, что он может помогать телу жить. Я бы попросил Александра одноминутно объяснить, что происходит с мозгом, когда человек не согласен с информацией. Ну вот представим картину, вы слышите какую-то истину, и у вас несогласие. Что происходит с мозгом? Вам интересно или нет? Ну, давайте. Воюет мозг. Можете всем рассказать? Да. Мозг воспринимает чужую информацию, так, с которой не согласен. Он включает сильную растрату энергии. И начинается война внутри него. То есть теряется мир, если так говорить. Наступает повышенная растрата потом в теле иммунитета, повышенное артериальное давление, выброс сахара в кровь. То есть это провоцирует диабет, инфаркты, рак вообще весь. Ну и все такое плохое. Ожирение, кстати, тоже оттуда идет. Угу. Куча болезней. Ну я доктор вообще. Угу. Кому полезно было комментарий Александра? Кто для себя взял что-то новое. Это очень правильно работает, поэтому мы с женой имеем такую практику. Когда мы о чем-то говорим или проходим с ней обучение, у нас с ней обучение проходит практически ежедневно минут 40 утром. У нее есть блокнот примерно вот такого плана. Она приходит ко мне, говорит, я готова проводить урок. Но прежде чем она мне сделает завтрак, мы попьем кофе, и мы садимся и изучаем с ней. Сейчас она мне заказала тему такую интересную, как влияет понятие передачи полномочий в родстве. Для нее очень важный момент стал, почему из всей родословной определенного родства передается полномочия одному человеку, а не другому. Какие критерии на это влияют? Тема специфическая или нет? Но она изучает именно родословные Каина, Авеля, как это привело к благословению и проклятию, и переносит это на свой род и на мой род. Это достаточно интересные схематические уроки. Мы уже занимаемся практически неделю. Но она приходит с блокнотом, говорит, готова заниматься. Потому что когда мозг слышит информацию новую или сложную, он входит в противление, а нам противление не нужно. Нам нужно научиться расти и продвигаться. В этом и есть дальновидность. Чтобы не войти в противление, нужно подготовиться. Но у нас дальновидность – это способность смотреть далеко через близко. Можете еще одну показать схемку. Смотрите, человек способен смотреть настолько далеко, насколько он вырос. И видите, вот пропорция у него. Он, чем он выше, чем он дальше может смотреть. Еще раз, классно тебе, пожалуйста. И способность менять угол зрения, это должна быть развита у мужчины. Как мыслит мужчина? Вы все знаете, что у мужчины туннельное зрение. Он концентрируется на какой-то вещи. Но у мужчины должно хорошо работать первый шейный позвонок. Угол зрения зависит от умения смотреть вверх-вниз. Мужчина придумывает идею, получает задание. Нам нужно в жизни достичь большие цели. Что говорит ему жена? Вот, жены, что вы говорите мужьям, когда он приходит домой и говорит, мне Бог открыл? Ваша реакция? Вот я, например, не верю большинству женщин, которые говорят, хочу, чтобы мой муж был духовным. Я не верю. Вам привести пример духовного мужа? Да? Вот вы будете у меня духовным мужем. Итак, выходите. Как вас зовут? Нет, вас Иисус зовут. Нет, Степан зовут. Степан звали. Да. Но вы же умерли для себя? Да, умер. Значит, это Иисус? Но Степан умер, я настолько понимаю. Поэтому мне все просто. Для меня вы все на одно лицо. Иисусы сидят. Я вам пришел служить как наименьший. Вот Иисус. Итак, этот Иисус приходит домой и говорит жене. Жена, я только что разговаривал с Богом. Как реагирует нервная система у жены? Она напрягается. И пример, помните, жены Моисея? Пообщался с Богом, пришел, говорит, уходим. Куда? В Египет, выводить народ израильский. Посмотрите, жену Авраама. Вы думаете, просто было Саре услышать идею, мы уходим? Мужчина, который общается с Богом, он все время имеет новые идеи. Все время. И получается, как только он с Богом пообщается, он приходит к жене и говорит, пошли. Он с ней даже иногда не советуется, он просто ставит ее перед фактом. Нужно. А что такое духовный человек? Духовный мужчина, он не спорит с Богом и не спрашивает, Господи, а почему я? Он просто повинуется. Так или нет? И он заложник обстоятельств. Понимаете, мужчина не виноват, что Бог ему сказал. Бог ему говорит А, мужчина говорит Б. А жена говорит, сейчас две минуты я соберу вещи тебе. У нее должен быть одинаковый все время ответ на его идеи. Я тебе помогу. Правильно? Я тебе помогу. У меня жена это поняла примерно через 7 лет семейной жизни. Задайте, пожалуйста, мне любые вопросы, какие вас интересуют по отношению к моей семье. А вы духовный человек, постойте, пожалуйста. Вот спросите меня любой вопрос, что вам интересно из моей личной жизни. Я, да, ношу детей, хожу, занимаюсь, орю землю, культивирую. Жена, ходьба, спортивная ходьба, ходьба с нагрузкой, вождение машины спортивное. Ну, плаваем мы немножко. Массажи делаем разные, турники используем друг друга, да. Такое, легкая атлетика. Почему 7 лет? 2 года мы с ней были в постоянном конфликте. 5 лет я ее учил, через 5 лет она поняла, что я хочу. 7 лет. Мы даже отпраздновали это дело. 40 человек пришло к нам на праздник, чтобы отпраздновать. Еще что интересует? Праздник назывался типа годовщина свадьбы. У нас понедельник снова годовщина. Только уже 18 лет. А на 7-летие мы позвали снова пасторов и снова помолились над нами. И мы там отпраздновали, живая музыка была. Ну, чтобы жена это запечатлила в жизни, что она поняла. Это был действительно перелом счастья. Еще вопросы? Сейчас еще не успел сказать, она уже готова. Ну, сейчас чудо Бог сделал с женой просто. Я раньше думал, что женщины не способны к изменению. Сейчас верю, что любая женщина может. Еще что вам интересно? К чему? Вопрос все слышали, да? Записываете? Я реально потратил 2 года на то, чтобы ей обучать терминологии. Я ее 2 года учил терминам. Мы брали словари, энциклопедии, все садились заново. Что подразумевается под словом папа, мама, эмоции, мозг, тело, гормоны, церковь, Бог, вера, все полностью. Я ее 2 года учил примерно 10 терминов в день. Сейчас, минуточку, я отвечу. Следующее, что я потратил ей, я полностью пересмотрел отношения со всеми родственниками и влияние, я ей делал такую карту, как, из чего она сделана. Ну, я нарисовал ее и показал ей по годам, кто на нее оказал влияние какое. То есть, какая тетя, какой дядя, какой учитель, педагог. Я ей такую сделал большую ее карту, дерево такое. И она его сама заполняла, мы ее делали где-то 1.5 года. И через 1.5 года она вдруг увидела, откуда она появилась. Почему она мыслит именно так. И мне через 1.5 года стало проще, потому что мы на дереве искали источник ее убеждения, доходили до ствола и решали или обрезать веточку, или укрепить. Поэтому я потратил вот примерно, не знаю. Еще ввел практику каждый день общаться с женой перед сном хотя бы 1:40. Это я все делал практически. Плюс мы ходим каждую неделю на одно свидание. Это требование. То есть одно свидание 4 часа. Поэтому если я не хожу на свидание неделю, то у меня проблемы. Ну, уже понимаем. Плюс мы лимитировали бюджет. Мы его строго прописали. А это помогло ей прийти в покой. Потому что у нас гости съедали больше, чем наша семья за месяц. И она все время волновалась по этому поводу. У меня звонок гостя, для нее это пустой холодильник сразу. Поэтому как-то пришлось урегулировать вопрос бюджета. Она начала читать книги. И мы ввели такое понятие, как когда семья выходной, то это семейный выходной. То есть мы не вмешиваем ни церковную практику, ни рабочую. Мы проводим именно с семьей. Нет, это у нас больше четверг или вторник. У меня суббота рабочая в основном, я работаю. Нет, она вообще не с детства верующая, уверовала тайно, папа ее гнобил, Библию выкидал, вообще напрочь нельзя. Нельзя было ей верить никак. Поэтому она уверовала по супер молитвам. Так, вопрос был оттуда у вас сначала, да. В этом учении дисциплина моя. Мне нужно было, во-первых, это делать систематически, не нарушать правила, то есть не отменять, не смотреть на настроение жены. Плюс ко всему, мне надо было любить ее. А я от нее сначала требовал. Нужно было любить. Например, я ее 1.5 месяца заставлял читать Библию, потом понял, что бесполезно. И мне дал Бог один только рецепт. Сам читай Библию. Я начал читать Библию, через 2 недели прихожу, она мне говорит, я читала 2 Петра, и у меня есть вопрос. Я думаю, о. Поэтому с тех пор она читает Библию без принуждения, вот сколько уже, почти 16 лет. Нужно. Я отчасти сейчас услышал примерно... Сейчас был очень важный пункт, но у меня был такой вопрос. В большинстве семейных консультирований, ну, я так встречал, во всяком случае, говорят о том, что при вступлении в брак молодых людей самая одна из больших ошибок, которую допускают молодые, это перевоспитать или переделать друг друга. в большинстве случаев рекомендует прежде всего научиться принимать таким, как есть, и такую, как есть, и уже с временем служа друг другу или любя друг друга, приходит какая-то гармония. Вот в вашем случае такая жесткая позиция научить, обучить, донести, приручить и так далее. Это, ну, совершенно противоположное что-то? Или здесь есть все-таки определенный какой-то... Вопрос шикарный. Вопрос слышали или нет? Кому вопрос интересный? Угу, спасибо. Вот духовный человек устал стоять. Давайте его отпустим сейчас. Смотрите, жены, если вы хотите, чтобы ваш муж был духовным, то вы должны понять, что он может прийти в любой момент и сказать: «Бог говорит». И вы должны иметь такой чемоданчик, говорить: «Я готова». У вас других фраз не должно быть. «А что нам? А что сейчас?» и прочее. Бог говорит, духовный муж сразу реагирует. Поэтому на самом деле многие жены не готовы иметь дома такого гиганта веры, который будет слушаться Бога мгновенно. Или вы уже готовы? Не знаю, у меня это ушло много лет. Спасибо, духовный человек. Вопрос сначала отвечу на него, на этот вопрос Сергея Яковлевича. Смотрите, я занимаюсь консультированием примерно 14 лет. Я вырос в хорошей семье. Почему тему дальновидность выбрал? Потому что наша идея не переделать человека от чего-то. Это моя идея. А моя идея – прийти к чему-то. Например, у отдыха есть две позиции. Можно отдыхать от чего-то. Например, я устал, поэтому отдохну. А я отдыхаю по другой причине. Я отдыхаю для чего-то. Я поработал, и теперь я отдохну, потому что у меня есть следующий этап. Мужчина, если живет по принципу «от чего-то», это женское мышление. Он должен отдыхать для чего-то. Иначе, если он сделал какое-то успешное дело и устал, он чувствует разочарование и пустоту. А ему нужно дойти до какого-то определенного этапа, дошел, фух, устал, перед новым рывком немного вздремнул. Он вздремнул и дальше пошел. Это мы называем проактивная позиция. Я когда понял, что моя жена просто из-за того, что она женщина, она не может иначе, плюс ее никто не учил. Как она может помочь мне прийти к каким-то этапам в жизни, если она, во-первых, не знает, что они есть? Во-вторых, она не знает, что нужно идти к ним, как идти, где взять для этого силы. И поэтому, прежде чем мне ее тащить куда-то, мне надо сначала ей все это объяснить, чтобы у нее это было акт доброй воли. Чтобы она это делала не из принуждения, а добровольно. В моем случае я хотел жить в селе. Я говорю Оксане, я был тогда пастором сельской церкви, говорю: «Поедешь со мной жить в то село, где мы несем служение?» Она говорит: «Поеду, но не хочу». Вот скажешь поехать, я поеду, но не хочу. Я говорю: «Не, такой вариант меня не устраивает». Я говорю: «Я буду молиться, чтобы ты захотела». Она говорит: «Хорошо». Я молился 9 лет. Через 9 лет она приходит ко мне сама и говорит: «А что мы еще живем в городе?» Я говорю: «Так ты же не хочешь жить в селе?» Говорит: «Я очень хочу». И мы переехали на хутор, вообще в хуже село, на тот взгляд. У нас живет человек 60-70 в селе. Нет магазина, нет школы и прочее. И она говорит: «Я именно хочу сюда ехать». То я же как бы пока не передумала, собрался и уехал. Поэтому я уже 8 лет живу в селе. Я вижу, что жену надо смотивировать немножко, рассказать ей, что путь, который мы пройдем вместе, он благословенный. И поэтому ты можешь занять там важную роль для меня. Например, я из-за жены своей готов уйти в служение сразу. Вот если мне жена сейчас позвонит и скажет, что какие-то причины у нас там или еще что-то, я уйду сразу со служения. Я несу пасторское служение, я преподаю, у меня есть свой реп-центр. Но я все оставлю, если мне жена скажет: «Я против». Но при этом она меня сама попросила приехать к вам сюда. Она мне говорит: «Едь в Харьков». Я уйду с работы сразу, только жена скажет, мне работа напрягает. Почему? Мы работу выбирали вместе, мы работу меняли 3 раза, мы ее молились, понимали, она видит там свою роль, и поэтому она любит мою работу. И все, что я делаю, она теперь любит. Поэтому я был готов потратить 7 лет жизни на то, чтобы сегодня жена восхищалась тем, что мы делаем. Не я делаю, у меня нет такого понятия, я работаю, или мой заработок. Моя жена не ходит на работу, она обучает наших детей дома. Вы, может, знаете, домашнее образование. При этом всем она принимает моих гостей, моих клиентов обслуживает, меня обслуживает. У нее много очень работы, и я ей за это плачу зарплату. Я приношу деньги фактически в семью, но без нее я не могу заработать денег. Поэтому она понимает прекрасно, это наш заработок. И когда мы с детьми получаем деньги, то мы всем говорим, папа с мамой заработали. И она видит в этом не просто долю труда, она видит, что это наш совместный труд, и для нее нет никакого насилия над личностью. Она стала проактивным взглядом смотреть, взглядом наперед. Я могу сказать, я сейчас отзовусь от служения, но будет как в Кировоградской области. Знаете, одна жена сказала, я хочу, чтобы у меня был муж, а не пастор. Разницу, знаете, между мужем и пастором? Страшная разница. И у нее муж умер через 4 месяца. Она теперь вдова будущего пастора. И Оксана мне говорит, не-не-не, ты меня не пугай, говорит, лучше я добровольно буду идти. Я примерно ответил на ваш вопрос. Дальновидность – это способность мужчины менять угол зрения. Мужчина должен этому научиться. Женщина это умеет делать по-своему. Она просто смотрит ближе. У мужчины долгосрочная идея, а у женщины это пошаговая реализация. Жены, я правильно говорю или нет? Например, мужчина хочет видеть ее в старости красивую и сочную, а она ему говорит, купи мне посудомойку. Как влияет посудомойка на старость женщины? Хорошо влияет, а как? Другой пример приведем. Кухню, когда вы делаете женщине в кухне, то вы должны ее делать стандартную или под размер жены, под ее рост. От ее роста зависит, как она будет себя чувствовать, вот, работая на кухне. Поэтому нужно сделать кухню под нее. Это не примха, а это дальновидность. Хочешь, чтобы у нее не напрягались мышцы, не атрофировались и прочее, сделай ей удобную кухню. Жены, вы рады или нет? Вас все дома устраивает или нет? Семинар отменяется. Когда я с этой проблемой столкнулся у себя, я планы строю так. У меня на работе график на 20 лет вперед. Представили себе? У меня полностью следующий год спланирован, занят. 5 лет вперед у меня подписаны контракты. В общем, я занятый человек. А где жене место? Она приходит со своей банальной проблемой. Шкафчик не закрывается. Что мне делать? Она мне говорит, во вторник шкафчик не закрывается, а в пятницу говорит, я тебя уже 3 года прошу. Поэтому просто решается этот вопрос, я вам уже говорил. Берете листочек и ручку, делите пополам, не пополам, а делайте 3 колонки. Пишите в первой колонке слева дата нужды. Потом 2-я колонка сама нужда, а 3-я колонка дата реализации нужды. И вешаете на холодильник, потому что мужчина, когда идет в холодильник, он видит этот листочек. Мне жена это лично сделала, она повесила, и там у меня появилось 24 нужды. Дата стоит 1.03.2012 года. Там поремонтировать или течет кран, ну условно. Потом она проходит 2 недели, вот, кран течет. Она говорит, я уже тебя 4 месяца назад просила. Я подхожу к холодильнику и говорю, 3 недели. Говорит, ну я имела в виду 4 месяца. И получается, я ей помог осознать то, что в ее голове сроки по-разному воспринимаются, потому что чем больше нужда, тем срок кажется длиннее. А с другой стороны, я помог себя дисциплинировать, что мне поступила заявка. Поэтому, жены, ничего нет зазорного и плохого подавать мужчине прошение в письменной форме. Это просто хорошо для него и вам выгодно. Пишите такой в бланк, там, заявка от жены. Когда муж привыкнет, ему станет проще. Это же несложно. Дату поставьте, опишите конкретно, что вы хотите, и позвольте ему это реализовать. Не давите на мужа сделать это. Он его вставит в график. Ну, может быть, надо поменять место дислокации листочка. Ну, у тебя муж очень творческий. Что я могу сказать? Такого поискать надо во всем мире. Мне он тоже давно нравится. Вот, с его творческим подходом. Вернемся к Анании и Сапфире. Понимали ли Анания и Сапфира, что они лгут Господу? Они понимали, что лгут. А они предполагали, что они помрут за это? Давайте мы сейчас откровенно придем к вопросу. Кто из вас хочет помереть? Что? Да нет? А поднимите руку, кто когда-нибудь ныл в подушку и хотел помереть? И говорил, да коли можно, уже пошел бы я с этого мира и все прочее. Было у кого-то такое? Было. А вы имеете право так говорить в браке? Вы же понимаете, что в браке нужно спросить разрешение помереть у супруга. Не, ну только вы не смейтесь. Это ж правда. Тело мое принадлежит жене. Если я хочу себе смерть, я должен получить за благословение у жены. Что важно, эта истина говорит? О том, что мы с вами лжем друг другу в браке. Ложь – это не проактивная позиция, не дальновидная. Когда человек лжет, он пытается решить краткосрочно свою проблему максимальными затратами, с минимальными затратами. А человек, который хочет двигаться далеко, он будет говорить правду. Но правду сказать в разы сложнее. В разы сложнее сказать в начале. Но потом это упрощает жизнь. Я этому учился в браке лет, ну, наверное, 4 года. Я учился говорить жене правду. Она мне 6 лет обманывала, что она не любит чипсы. Она просто экономила мои деньги, у меня был тогда слабый доход, она все такое. Поэтому она говорила, я просто не люблю. А она просто женщина, которая может жертвовать своими интересами. Через 6 лет я поменял работу, сижу на кухне, она мне вдруг говорит, а я чипсы люблю. Ну как понимать? Ну так, я люблю чипсы. Я говорю, так что ж ты мне 6 лет говорила, что не любишь? Мне было тебя жалко. Проблема была в том, что я не знал правды и не мог на нее никак отреагировать. Я даже не мог подтянуться, потому что я не знал к чему. Мы думаем, что если мы скажем правду своему супругу, он нас не поймет, впадет в депрессию, что-то с нами произойдет, с ним произойдет, мы не выдержим. Мы себя накручиваем. А на самом деле вам нужно набраться веры, верить в то, что Бог способен изменить его сердце и его мозг. Поэтому мы говорим ему только правду. И Писание говорит, не лгите друг другу. В церкви мы лжем регулярно. Братья и сестры, это действие от сатаны. Это сатанинское дело. Это дети дьявола так делают. Мы приходим в церковь и начинаем играть. Мы покрываем многие прогрешения, там, мы закрываем глаза на многие вещи, соглашаемся со многими вещами, которыми Бог никогда не согласится. А это ложь в открытой форме. Например, когда жена дома руководит процессом, это грех. И если ты с этим согласен, значит, ты представляешь Бога лживым. И получается, многие люди просто смирились с тем фактом, жена дома рулит. И причем говорят, у нее получается это лучше. А любая женщина, которая здравая, которая здоровая, духовно и психологически, она руководить не любит. Она это делает от безвыходности. И получается, мужчина покрывает свою несостоятельность, свой грех, говорит, у нее это дар от Бога. Это не дар, это издевательство. Или когда мы пробуем, например, вмешиваться в семьи молодоженов. Какое мы имеем право воспитывать внуков? Никакого. Поэтому бабушки и дедушки закрыли рот и перестаньте учить ваших детей, как воспитывать детей. Почему? Вы свое время пропустили. Все, что могли сделать, вы сделали. Фраза «закрой рот» как вам, нравится или нет? Ох, как нам ее мало говорят, правда? А что, неужели Бог не говорил никогда «закрой рот»? А, уста лучше звучат, по-церковному. Итак, братья и сестры, закрыли ваши уста. Смотрите, сидим мы за столом, разговариваем. Жена начинает рассказывать вещи, которые я не хочу, чтобы она говорила. Как мне ей сказать «закрой рот»? А что мне надо сделать? Мне же надо быть дальновидным, что это может случиться сейчас, может случиться и завтра, правда? Поэтому из-за дальновидности, что я делаю? Я ухожу с ней на военный совет. Я уединяюсь с ней в комнату, дети нас не слышат, никто нас не видит. И мы начинаем с ней пить чай с пирожными. И мы говорим там, слушай, а что будем делать, если вдруг я начинаю говорить вещи, которые тебе неприятны, или ты не хочешь, чтобы я говорил при людях. Какие наши будут действия? И она говорит, классная идея, надо что-то думать. И мы сидели, думали. Нас это заняло 14 минут. И мы придумали. Кто знает, что мы придумали? Кто уже слышал мой пример? А ну, давай. Я уже забыл. Ключевое слово вы говорите, и она понимает, что если сейчас вы не, она не замолчит, то вы скажете эту фразу. Шифр, ключ, шифр. Слово шифр, которое знает только... Поняли? Это как игра в детстве. Шифр. А какой шифр? Ну, например, мы тогда придумали, мы сейчас поменяли шифр. Старый у нас был, говорит, журавли. И мы все журавля говорили. Журавли летели, я видел вчера журавлей. Но слово журавель прозвучало, это значит закрой рот. Одинаково. И я никого не обидел, и я ей сделал подсказку. Правильно? А почему? А потому что мы однажды открыли книгу, которая называется «Слова, которые ранят и слова, которые исцеляют». Кто из вас эту книжку читал? Записывайте, братья и сестры, в ваших конспектах. Есть такая книга, автор ее Телушкин. «Слова, которые ранят и слова, которые исцеляют». Прошу прощения, я лучше минутку научусь, и вам будет хорошо. Притчи 22.3, видите, стих написано? Благоразумный видит беду, и что делает? И укрывается. Это активное действие, применить какую-то степень защиты. А неопытные что делают? Идут и наказываются. Смотрите, в чем благоразумие моей семьи. Мы для себя выбрали темы запретные, которые в нашем доме никогда нельзя обсуждать. У вас такие темы есть или нет? Ну, к примеру, мы никогда плохо не говорим о служителях. А почему? А потому что если я сейчас скажу плохо о Цыганкове, ну, согласитесь, редкий издеватель, а? Ой, а же надо извиняться, правильно? Почему? Надо извиниться. Простите, пожалуйста, Сергей Яковлевич, я прошу прощения, простите. Так вы прощаете меня? Прощаю. Он меня простил. Это же мне надо за каждое плохое слово идти к человеку и извиняться. У меня же не хватит времени. Выгоднее просто не говорить. Так? Из-за этого мы решили, для того, если я чувствую, что мы переходим грань осуждать человека или говорить плохо о человеке, которого нет с нами, то мы друг другу подсказываем, дальше не говори. Потому что это заберет наше время. Нам придется к нему ехать, просить прощения. Я против него согрешил. Поняли, почему важно иметь такие темы запретные? В этом есть некая проактивность. И привели к его, к Иисусу. Кого привели? Петра, помните? Он говорит, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень. У Бога есть интересное качество верить в изменения людей. Братья и сестры, я хочу вам сегодня засвидетельствовать, Бог меняет людей. И Бог может изменить вас. Вы можете так и написать в конспекте. Я верю, что Бог может изменить меня. Не спикера. Спикера он меняет. Вас, каждого меня, от имени я поставьте. Бог может изменить меня. Как бы хотелось, чтобы сегодня церковь в это верила. Бог может изменить меня. И он говорит, наречешься, это в будущем времени по-нашему. Ты будешь, станешь таким. Дорогие мужья, ваши жены – это ваш продукт работы. Вот как вы трудились, вот то вы и имеем. Невозможно пожать то, чего ты не сеял. Одна из причин, почему эту тему выбрал, меня попросил Илья Петрович поговорить с нами о заслуженном уважении, когда не уважают родителей. У кого эта проблема есть? Бывает такое, что вас не уважают ваши дети? Так вот, забегая наперед, отвечу. Проблема в том, что мы пытаемся добиться уважения. Это реактивная позиция. А наша задача – сформировать уважение. Это проактивная позиция. Мы не должны добиваться уважения, мы должны его формировать, уважение. Давайте посмотрим, что означает слово «проактивность». Проактивность – это… У меня так интересно, тут все работает, ничего страшного. Еще раз. Подразумевает, что есть некий раздражитель. Понимаете слово «раздражитель»? И между раздражителем и результатом у нас есть возможность влиять на результат. Это когда мы формируем свое будущее. Это называется проактивный взгляд. Есть люди, которые реагируют на обстоятельства. Ну, к примеру, представляете, как бы мы строили бизнес, если бы мы говорили, встречаемся на следующей неделе на сделку, а люди говорят, ну, будем смотреть по обстоятельствам. Как вам нравится такой формат? Брат, собрание будет в воскресенье? Ну, как обстоятельства сложатся, да? Вы меня приглашаете в следующий раз или нет? Ну, если будут обстоятельства, я приеду. Мы же так не строим отношения, правда? Некоторые дети говорят своим родителям, если тебя будет за что уважать, я буду тебя уважать. А нет. Или жена говорит, я буду слушать своего мужа, если он будет умным. Говорят так жены или нет? А что делать, если он неверующий? У вас такие вопросы возникают в церкви? Вот Писание говорит, жена... Слушайся своего мужа. А что делать, если он неверующий? Такое может быть комбинация? Очень верующая жена живет с очень неверующим мужем. И что делать? Братья и сестры, ну инструкция простая. Слушаться. Кого? Неверующего мужа? Да. Во всем? Как задумались мы. Во всем. Во всем слушаться мужа. Риск есть? Всегда страшно жениться. Брак сам по себе риск. И Писание не говорит взрослого, зрелого, незрелого. Он говорит слушаться. А Бога слушаться надо всегда? Даже если не понимаешь логики. Мужья, записывайте. Бога надо слушать всегда. И получается, нам нужно научиться всем одним вещам – послушанию. Если я не вижу послушания у мамы, папе, у меня не выработается послушание. А для того, чтобы жена слушала мужа, она должна увидеть, как муж слушает Бога. Ну так или нет? Мы все должны где-то увидеть пример послушания в нашей семье. Я вырос в семье пастора. Однажды, когда мне было лет 12, я решил маме подерзить. И вот я говорю, она мне говорит, ты должен меня слушаться, потому что я мама. А я говорю, а ты папу не слушаешь? Бывает такое или нет? Она так задумалась, у меня мама была очень такая верующая, хорошая женщина. Она задумалась, ушла и расплакалась. Я думаю, а все женщины такие. Женщины же такие, они плаксивые, да, ушла и расплакалась. А потом она через 2 часа приходит и говорит, я думала над тем, что ты сказал, и я не права. Прости меня, что я тебе показала плохой пример послушания папе. Я буду слушаться. Я ей не поверил. А я говорю, хорошо, прощаю. Прошло время, и вы знаете, моя мама изменилась. Вот так просто. Раз, и начала слушаться. Я не знаю как. Она вдруг просто осознала, что она мне подает пример. И я начал маму слушать. Уважение, оно не приходит мгновенно, его нужно сформировать. Для этого должна быть дальновидность. Нам нужно понять, какие шаги приведут к нашему уважению старости. Еще один пример. Кто из вас рассчитывает на хорошую пенсию? Ну, вы же все хотите состариться и иметь хорошее обеспечение, правильно? А для этого давайте мы сейчас проведем небольшой бизнес-тренинг такой вот по поводу инвестирования и по поводу пассивного дохода. Вы любите эту тему или нет? Пассивный доход, кому интересно пассивный доход? Хорошо, вас научить дивиденды получать или нет? Ну, очень короткий курс. Рожайте детей. А, и воспитывайте детей. Повышает доходы. Слушайте, все очень просто. Если семья идет в балансе правильно, рожайте детей, воспитывайте, это вид инвестирования. И пусть они вас содержат в старости. Вы за или против? У нас работала система очень простая. Мне папа сказал с 12 лет давать 10% маме пожизненно. Вот говорит, пока мама жива, ты 10% от всех доходов должен ей. Это понятно? Что тут неясного? Кто за этой идеей? Маме платить 10% от дохода. У кого это в семье практикуют? Видите, как уже у нас в Харькове есть реформа, уже пробуждение пришло в племя ваше. Дети сегодня у нас, когда зарабатывают, отдают 10% Богу и 10% маме сразу. А потом еще что они делают? Они начинают платить коммунальные и платить за еду. Вас тоже так дети делают или нет? Простое пожелание для мальчиков. Мальчику нельзя давать карманных денег просто. И мальчику нельзя покупать телефон. Знаете об этом или нет? Вы покупаете мальчикам телефоны? Братья и сестры, тут никакой, поймите, тут простая наука. Мальчик, он так устроен мозг у мальчика, что у него должен быть для достижения результата эффективного осознанный путь. Вы из Америки? У вас есть доллар с собой? Ну, какой-то именно доллар маленький какой-то есть? Самая маленькая купюра. 5 долларов. А вы их можете мне подарить? Нет, вы можете мне подарить? Просто скажите. Вот стойте там, пожалуйста. Итак, что вы хотите, чтобы я сделал, чтобы я получил то, что вы мне хотите подарить? Вот так просто идти? Может, надо спеть, там, рассказать стих, там, нет? О, это доллар. Вы мне хотите подарить? Да. Безвозвратно. С уважением. Хорошо, Николай, я вас уважаю. Пожалуйста. Вы меня, с самого начала я вас начал уважать. А теперь просто больше. Спасибо. Спасибо большое. Как все просто, да? Или нет? Мужчине для того, чтобы получить добычу, он должен осознать не только то, что он получит в конце, он должен пройти путь. Если у меня убрать вот этот путь, стеснение, ну, представьте, что я стесняюсь попросить, я хочу у вас поклянчить денег, потому что вы же из Америки, а у нас у всех клянчат денег с Америки. Поэтому я хочу, но не могу. Почему? Я же деловой и я же мужчина. Но мне надо преодолеть вот этот барьер. Я правильно рассуждаю? Чьи-то мысли вслух озвучил? Я должен прийти и сказать, дайте, пожалуйста. А вы достали, дали мне. Это и есть мой путь. Вы могли делать то же самое, но вы не сделали. Мужчине надо сделать самостоятельный путь и его запомнить. Если он его запомнит, потом происходит вот что следующее. Он получил добычу, а теперь он решает для себя, стоило это того или не стоило. Будет ли он повторять этот путь или нет. Для мальчика, если вы ему покупаете телефон, это легкая добыча. И это его развращает. Есть результат, нет пути. Поэтому мальчику денег на карманные расходы никогда не даются. Мальчику даются с детства только целевые деньги. Зачем вы мне подарили эти деньги? Какая идея? Может, вам заправить машину надо? А вы можете, понимаете, это не целевые деньги. Вы просто дали деньги. А вы можете мне их целевыми сделать? Пойдете, покушаете, заправите машину, поедете в колледж, поучитесь, приедешь домой и скажешь спасибо, папа. Мало. Ну хорошо, главное, чтобы вы поняли идею, да? Смотрите, мальчику надо дать конкретное задание, к чему он будет двигаться с помощью денег. Зарабатывать деньги мужчины в Украине умеют. Можно заработать в Харькове денег? Да без проблем. У нас каким-то образом в селе можно заработать денег, а у вас тем более в Харькове. Но нужно не просто научиться зарабатывать деньги, нужно научиться использовать деньги для достижения цели. А вот с целями у нас трудности. Поэтому, братья и сестры, запишите домашнее задание. Цели нужно с женой прописать, чтобы они стали совместными, а не моими. И цели нужно как бы донести ваши цели всем членам семьи, которые живут в вашем доме. Даже если это теща престарелая. Она должна четко понимать цель этого дома, к чему мы движемся, и она должна выступить в помощь этому. Да. Да, отче, пожалуйста. Знаю. Заначки. Хорошо. Кому вопрос интересен? Угу. Хорошо. Отношусь больше отрицательно, чем положительно. Почему? Не вижу смысла таить. Надо заначку сделать легальной. Понятие легализация – это ходить во свете. Нужно понимать, зачем я собираю эти деньги. У нас в бюджете есть две статьи. Называется «Мои личные расходы» и «Ее личные расходы». И она знает, что у меня есть личные деньги, и я знаю, что у нее есть личные деньги. Она их может потратить куда хочет. Это ее личные деньги. У меня семейных денег ноль. У меня вообще ни одной гривны нет сейчас с собой семейных. Почему? У меня есть такой принцип. Я не ношу с собой семейных денег. Я их протрачу. У меня занимается распределением финансов жена. Мы выработали стратегию, у нас там есть бюджет определенный, она занимается. И у меня сделать заначку очень сложно, потому что у меня, если появляются наши деньги, они попадают сразу к жене. Но если у меня есть идея на что-то пособирать, я просто легализирую это. Я говорю, мне нужно откладывать на какую-то там вещь. Вот, например, у нас годовщина, она мне подарила дорожную сумку. Она собирала деньги из личного дохода. Я знаю, какой это доход, и знаю, что она это делает для меня. У нее единственная цель, которая она собирает деньги, это сделать мне сюрприз. Она печет хлеб на продажу. Знаете, такой на закваске из черной муки. Ну и она таким образом собирала себе немного денег и купила мне сюрприз. Мне приятно, ценно, и я поддерживаю ее начинание. А иметь заначку типа вторую квартиру, там еще что-нибудь, я против. Обычно мужчину это отдаляет от жены, когда он знает, что на случай чего я смогу. Это обычно мутные мужчины имеют такую заначку. Но это мой взгляд. Мужчины, вы как, поддерживаете это или нет? Я за то, чтобы была прозрачность. И хотите сюрприз, так и говорите. Тебе на сюрприз. Вот у нас в данном мы это когда нам говорят, чтобы муж не знал или пробует, чтобы мы появились секретами, я тоже не беру. Потому что я против, когда нас внедряют в нашу семью секреты. Одна из функций, например, подружки исповедоваться иногда моей жене. Это хорошая практика или нет? Плохая практика. Ну а если это случается, как быть? Приходит ко мне домой жена с общением, говорит, мне женщина исповедовалась, а я не знаю, что теперь делать. Она сказала, никому не говорить. И мы выработали просто стратегию. Я говорю, ты мне этот раз не говори, а в следующий раз, когда тебе скажут, только никому не говори, ты говори, хорошо, кроме Виталика. И поэтому у нас есть такое правило. Жена говорит все мне. И ей подружки приходят и говорят, только ты никому не говори, ну, кроме Виталика. Это все проще. Я жене не рассказываю все, потому что мужчина не должен жене все рассказывать. Как? Да, почему? А? Почему нельзя рассказывать все? Жена взорвется. Жена, мужчина же создан в мир лезть куда-то под провода, там, я не знаю, под обстрелы. Жене это зачем? А жена создана дом делать. Жены, вы нормально реагируете на то, что вам не надо все рассказывать? Это я не к тому, что надо скрывать все от жены. Надо речь идет о том, заботиться о жене, чтобы это и приносило созидание. А женщина может заболеть от информации. Она услышала, и у нее реакция может быть в организме просто болезнь на 3 недели. А кому это нужно? Это не сочное и не плодовитое. Я закончу перед перерывом одним термином, что проактивность повышает ответственность перед... Она повышает ответственность человека. Одна из хитростей церквей и верующих людей, я говорю прямо как могу, нам выгодно быть недалекими. Слово «недалекий», понимаете или нет? Такими поверхностными. Я верю, то, что церковь должна быть глубинной, зрелой и образованной. Для этого нужно читать, изучать, практиковать, вникать, переспрашивать, проверять. Церковь должна быть активна в этом режиме. Ответственность приходит как раз, когда ты знаешь, к чему приведет твое решение. А когда человек действует по обстоятельствам, это безответственная форма. Дождь пошел, я не пришел. Ты будешь на марше, я не знаю. Стоп. Прими решение. Правильное оно, неправильное. Прими решение, и Бог это поправит, если это неправильно. Ответственность выражается даже в том, как мы опаздываем на собрание. У вас есть такая проблема, опоздание на собрание? Братья и сестры, это грех перед Богом. Называется воровство, безответственность и неуважение к церкви, братьям и сестрам. Опаздывать на назначенное мероприятие грешно перед Богом. Кому не ясно? Ну, это имеется в виду безуважительные причины. Если вы сказали ребенку, я тебя накажу, вы должны его наказать? Да. А если он вас уболтал? Ну, уговорил, братья и сестры, ну не наказывай меня, выпросил и прочее. Ответственность повышается перед Богом. Мы должны понять, это ключевая вещь. Мы должны повышать постоянно свой уровень ответственности перед Богом. Второй уровень ответственности – это перед обществом. Человек не живет по принципу «я сам по себе», он все время связан с обществом. Поэтому нужно быть ответственным. Например, что мне нравится вот в Денисе? Денис вообще человек, способный к обучению. Он не нарушает сплошную. Водители, тут все на сплошную не нарушают или как? Раньше Денис ездил под знак. Знаете, когда заезжаешь в супермаркет, там есть такой кирпич. И раньше он туда пару раз заезжал за всю жизнь, по-моему, было пару раз, да, что ты заехал под стрелку, да? А теперь он не ездит так. Вы рады за Дениса? А теперь я вас хочу спросить, все мужчины, вы паркуетесь на газонах? Если мы паркуемся на газонах, мы неответственно относимся к обществу. Ладно, давайте машины проехали. Бросаете бумажки? Нет. В Харькове не бросают бумажки? Нет. А что? Потому что. А почему? Харьков бренд держите, да? А на красный свет переходите? Да. А значит, бумажки не бросаем, а на красный свет ходим? Да. То есть, а ну вставай. Ты хочешь сказать, отче, что если твою дочку собьют на пешеходном переходе на красный свет, то ты нормально отреагируешь на это или тебе Зайцевой мало? Не дай Бог. Не дай Бог. А что ж ты ходишь? Ну, когда никого нет. А другие детки маленькие через забор подсматривали, дядя перешел красивый, лысый. Нет. И видели, что ты перешел через дорогу? Когда детки ходят, я езжу на машине. Лукавство это, отче. Лукавство. красный свет – это красный свет. Я не придираюсь к нему, я просто хочу, чтобы мы подняли уровень ответственности свой перед Богом. Общество, оно на нас смотрит, мы его формируем, а это общество, где будут жить наши дети. Уезжал мой друг в Канаду на ПМЖ. Выходит, я его уважаю только за это слово. Он выходил и говорил, я никогда, никогда, никогда в жизни не любил Украину. И поэтому я еду отсюда. Я ему говорю, умничка. Ты единственный нормальный человек, которого я видел, который сказал всем публично, еду с этой драной страны. Как вы думаете, хорошо он сказал или нет? Честно. Украина вздохнула, да. А я живу с позиции хорошо там, где я есть. И меня спрашивают, а если ты поедешь туда, а там? А я говорю, знаете что? Куда бы я ни поехал, будет хорошо там, где я есть. Я не говорю, что есть страны лучше, хуже. Я даже не хочу сравнивать. Я просто знаю, где мне хорошо. И там будет хорошо моим потомкам. Почему? Потому что моя проактивная позиция формирует для них будущность. Поэтому, братья и сестры, то, как мы сейчас бу-бу-бу делаем, это формирует у них мышление, какая должна быть бабуля. Ведь образ бабули какой у нас сегодня? Нищий, утомленный, апатичный такой, да или нет? Вы только призабит, бабушка. Где взять запал в глазах для бабули? У меня есть миссионерка, моя коллега. Ей 78 лет. Огонь, понимаете? Она работала там, дороги проектировала, имеет высшее образование. Она сейчас делает две миссионерские поездки в неделю за свои деньги. Продает молоко, возит миссионерам, пасторам баночки раздает, посещает малую группу, проводит. Где она берет энергию? И у нее 12 внуков. И однажды в нашей церкви одна сестра приходит, такая в возрасте, это было 84-й год, и говорит, дорогие братья и сестры, я умираю. У меня рак 4-й степени, я умираю. Что обычно делают люди в такие моменты? Молятся, я понимаю, о чем вы говорите. Но она говорит, я умираю, и поэтому я решила, что у меня будет новый вид служения до смерти. Я буду мыть покойников. Вот сколько мне даст Бог, если кто-то умер, зовите меня, я буду обмывать. Знаете, такая есть традиция, порядок такой обмывает. Как по мне, сложное занятие, правда? Но она решила, раз она уже умирает, то все нормально. Врачи сказали, иди домой, помирай. Она говорит, сделай доброе дело перед смертью. И она вооружилась этой идеей, купила себе оборудование и давай всех мыть. Умерла в 2002 году. И не от рака. И она, представляете себе, с 84 года врачи отправили умирать. А она говорит, помирать так правильно. И пошла работать. Она была такая зажженная бабуля, умерла в зрелом возрасте, ее хоронило столько народу, просто толпа шла. Почему? Она помогала людям хоронить их родственников. Вот это бабушка. Вот это бабушка. Братья и сестры, это важный момент. Если вы видите, что в нашем родстве наши родственники пожилые потеряли запал, нам нужно что-то сделать. Нам нельзя с этим смириться, понимаете? Мы смирились с тем, что нам не хочется жить, не хочется ничего менять. А это есть отсутствие веры. Вера есть осуществлять то, что ты ожидаешь, а не доживать то, что тебе осталось. Чувствуете разницу? Бабушки доживают. Когда моя бабушка, я в 18 лет женился, пришел к бабушке моей жены и сказал, благословите нас на брак. Знаете, что она сказала? Детки, я жизнь прожила, а вам еще жить. Поэтому вот вам моя квартира, а я в село. Она мне сразу подарила однокомнатную квартиру, просто все, что было, отдала, все. И уехала ни с чем к своей сестре досматривать ее. Почему? Она говорит, тебе нужно семью поднимать, а я свое сделала. Много у вас таких бабушек в Харькове? Дорогие пастора, надо как-то их стимулировать. Ой, что я сказал вслух это, да? Я как пастор даю рекомендацию. Если сложно кого-то что-то стимулировать, отправьте его в Индию на миссию. На месяца три. Выживет хорошо, не выживет, то будет посмертный орден. Хорошо, ну это так, шутка перед вашими репликами. Пожалуйста, кто из вас взял полезное что-то для себя перед перерывом? Кратко встаньте, громко скажите, для вас было полезно то и то. Да. А, полезно, хорошо. Поделитесь, пожалуйста, что было для вас полезным в этот? Пожалуйста. Ну, перед сном, мне, наверное, не нужен. Перед сном с женой общаться, это сильно, это важно, я понимаю, она постоянно... Мне понравилось за родителей, что направлять их и помогать им, если они заблудились. Что не просто так кидать их, чтобы они сами плыли по струе или там как. Время с женой проводить, конечно, качественно свидание, это в этом есть проблема определенная в обществе, настраивать больше, ты должен работать это и формировать послушание примером личным. Пожалуйста, говорите там. Ну, во-первых, я еще больше увидела значимость жены для мужа, это раз, какие мы помощники и что мы можем, как говорится, поспособствовать им еще больше расцвести и состояться. Это. А во-вторых, я впервые услышала 10% от детей к родителям и реально задумалась. Очень хорошая практика, класс, спасибо. Идея личных денег, то есть семейный бюджет и личные деньги, идея очень хорошая. А что, если вот эти личные деньги ты хочешь потратить, а жена против? Ну, на телефон, например. Она говорит, нет, тебе не нужен телефон. Ну, то есть как на это реагировать? Для меня было полезно то, что у меня сыновья, и то, что им не надо покупать телефоны. Они должны стремиться заработать на это, потому что у меня дети-подростки, но двое купили сами. В прошлом году заработали и купили сами. Это подтвердило мои, ну, правильность моих намерений. Спасибо. Вот еще. Знаете, мы пришли немножко поздно, уже под конец, но никогда не задумывалась за красный свет. Вот правда, как-то я думаю, это такая мелочь, на которую внимание можно не обращать. И для меня это было откровением. Спасибо. Ну, для меня было, конечно, очень интересно то, что 1:40 общаться с женой, когда ты уставший, приходишь с работы, но это есть такое интересно. Попробуем. И по поводу того, что сейчас только что хотел быстро сказать, и вылетело из головы. Да. А по поводу того, что обсуждать с женой цели, ну, ваши на дальнейшую перспективу, ну, и учиться вместе. Это классно. Спасибо большое. Давайте еще один человек, кто хочет. Срок 7 лет на то, чтобы жена умела быть согласной и становилась помощником. Теперь просто поднимите руку, кому была полезна наша первая часть. Вот вы чувствуете, что она была полезна для вас. Спасибо, слава Богу, хорошо. У нас перерыв 10 минут. Чисто туалет, вода, подвигаться, хорошо. Поэтому, пожалуйста, давайте мы выйдем с помещения, так сделаем движение воздуха, пройдемся и через 10 минут начинаем. Песню, когда услышите, уже пора сидеть, хорошо? Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up. No wall you won't kick down, now you won't tear down. Братья и сестры, есть идея для тех, кто вот чувствует, что вы уже устали смотреть в одну сторону, поменяйтесь местом, поменяйте просто сторону, и вам будет легче чуть-чуть. Можете так, кто чувствует, просто поменяйтесь, ближе сядьте. Вот смотрите, сколько вот есть свободного места, вам будет лучше видно. Поменяйте угол зрения. Итак, мы переходим к следующему нашему этапу. Это то, что проактивность помогает, вы уже это поняли, да? Она помогает нам повысить ответственность. Но я хочу посмотреть, что проактивность помогает качественно подготовиться к неизбежным событиям в жизни. Дело в том, что есть такое понятие неизбежные, а есть такое понятие, которое можно избежать. Нет смысла избегать то, что неизбежно. Или вы так не думаете? Некоторые тратят энергию на то, чтобы бороться с тем, что в любом случае придет. И вот я хочу привести несколько примеров. Это изменение в возрасте. Дает ли какие-то, дает ли о себе знать возраст? И не нужно с этим спорить. Нужно признать просто, что он есть. В моем случае, в реабилитации, я все время спрашиваю, сколько вам лет? Давайте вот для примера. Встаньте все, кому есть 70 и больше. 70 и больше. Вот есть люди, которым за 70? Давайте так, кому 60 и больше? Кто 60? Вот вы, пожалуйста, если можно, постойте так для примера, хорошо? Когда пастор смотрит на этих людей, вот, на которые, вы близки к переходному возрасту, правда? Близки к переходному возрасту? Спасибо большое. Когда наступает переходной возраст у человека? Сможете садиться? Когда? 120 лет, да, вы говорите? Ну, 80 лет, тут просто таких нет, не с кем сравнить. Но наступает период, когда просто здраво подойти к вопросу своего возраста. Сколько у нас судебных процессов в Украине идет на почве наследства? Больше 50%. Слушайте, люди ссорятся на почве наследства очень сильно. Давайте попробуем включить проактивность и решить вопрос с наследством до нашей смерти. Это несложно. Я никого не хороню, заметьте. Просто когда звучит слово наследство, смерть, вы думаете, что я сразу вас хороню. Люди избегают думать о своей правильной смерти. А надо быть адекватным к тому, что всем положено умереть. Просто если вам пришел возраст, к этому нужно подготовиться. И все. Мой папа, когда ему исполнилось 60 лет, он сделал несколько практических шагов. Первое. Ушел в отставку как активный пастор. Он был пастором церкви 500 человек. Он просто сказал, мне 60, я уже неадекватный для современного общества, короче, я в отставку. И поставил 30-летнего. Это нормальный ход? Хорошо. Он полностью перераспределил всю свою недвижимость. Он продал дом, раздал деньги, поменял себе жилье на более меньшее, привел в порядок, раздал мамины медали. И знаете, что сделал? Переехал в новое место жительства и открыл новое дело. И он сказал, все, что у меня будет здесь нажито, и все, что я сделаю, это моей жене. Ваше я вам отдал. Нормальный ход или нет? Все, все четко понятно. Старшего в роду он выбрал, роли распределил, долги вернул, кредитов у него нет. Замечательный отец, правда? Поэтому ничего нет плохого. Это называется у Ильи Петровича в церкви Святая Троица. Может, вы знаете такую у вас в Харькове? Называется «Золотой век». От чего слово «золотой» непонятно. Много золота в этом возрасте, да? В зубах. Ну ладно. Молчу, хорошо. Следующее – это расход жизненных ресурсов. Слово «ресурс» у вас есть внизу и есть у вас в конспекте. Ресурс – это возможность, к которой человек может обратиться в случае необходимости. Давайте на примере этого брата, которого я уважаю. Вас Николай зовут, правильно я понимаю? Я вас выманил деньги, я вам их возвращаю. Не, я понимаю, что вы можете, но если вы хотите мне их подарить, вон есть коробочка у меня, для спикера написано. Да? Потом, когда закончим, можете положить туда без проблем. Okay. я просто знаю, что вы мой ресурс. Можно так сказать или нет? То есть это, мягко говоря, возможность, которой, если очень надо будет, я обращусь. Приятно или неприятно? Я просто знаю, что вы щедрый, что вы верующий, вы здравомыслящий. Вы обязательно спросите, зачем мне деньги, сколько мне надо, сможете ли вы помочь. Но если мне понадобится, это будет мой ресурс. Типа. Но он далеко. Я тем более не знаю ни телефона, ни фамилии. В общем, вы сейчас есть, завтра вас нет. Спасибо большое. Вы можете садиться. А вот вы мне очень нужны. Можем ли мы рассматривать пастора как ресурс? Вы сказали да. Вставайте. Выходите, пожалуйста. Дайте ему микрофон второй. Итак, брат пастор, вас рассматривает как ресурс. Послушаем, почему. Объясните народу, почему это ваш ресурс. Пастор, ресурс. Потому что им можно попользоваться. Как? Ну, прямо и косвенно. Открыто и секретно. Знает он, не знает, хочет, не хочет. Ну, как попользоваться. Его мудростью, его опытом. Его снисходительностью, его... Он же пообещал бы услужить, да. И я этим могу попользоваться. Он может мне послужить. Вы себя рассматривали как ресурс Харькова? Приехать опять же на конференцию куда? Вот в пастору. Дал, не дал 50 гривен, это вопрос. Ну, приехал. Ну, а вы себя рассматривали вот этого семинара как ресурс Харькова? Ну, отчасти. То есть вы нормально относитесь, что вы ресурс чей-то. А я вас рассматриваю как ресурс Украины. А он рассматривает как ресурс мира. А Бог рассматривает как ресурс церкви. Представляете, все от вас что-то хотят, вы чей-то ресурс. А теперь я хочу послушать вашу версию. Какая ответка, пожалуйста. А это ваш ресурс? Ну, я должен сказать откровенно, что... С одной стороны, принимая решение или соглашаясь в самом начале вот, со служением, принимая служение, уже потенциально тогда думаешь о том, что ты ресурс от самого начала. Но другое дело, что насколько ресурс этот обширный может оказаться, ну это уже дело случая и дело каждого времени. Отдельно. Это мой брат, которому я готов послужить. И я, все, которые здесь находятся, при возможности я стараюсь как минимум вдохновить и благословить. И некоторым я говорю, что если... Нет, прошу прощения, забудьте за них. Да. Он для вас. Он для меня в первую очередь. Это Божий человек. Это человек, которому я... Я должен благословение, я должен расположение сердца, независимо от того, какое у меня настроение и какой у меня достаток, но я должен этому человеку. Я так себя рассматриваю. Александр, вы знаете, что вы ресурс пастора? Вы с этим согласны? А вы еще ресурс жены? А у вас жена есть? А где она? Можно спросить вашу жену? Людмила, это ваш ресурс? А вы к нему обращаетесь? Выходите вперед, пожалуйста. Как, можно вопросы позадавать вашей жене? Нет, правильные. Хорошо. Самые правильные вопросы. Как часто вы обращаетесь к вашему ресурсу? Каждый день. Каждый день. А вы не устаете от этого ресурса? Нет. Нет, не устаете. Итак, как работает мышца? Мышца работает, если 8, за 8 часов мышца никак не заработала, организм дает сигнал ее разобрать на запчасти. Поэтому вдумайтесь, через 8 часов наступает атрофирование мышцы законным способом. Почему? Она не нужна организму. Если вы к мужчине в течение 8 часов ни разу не обратились за помощью, мужчина начинает деградировать. Более того, поэтому... Более того, скажу, что женщина чувствует, наверное, вот у нее такая сущность, она чувствует тогда отверженной мужем. Вы согласны с этой мыслью, что мужчине надо обращаться? Получается, когда мы обращаемся к ресурсу, в данном случае к мужчине, мы его помогаем держать в здравии. Мужчину надо подгружать постоянно работой. Постоянно. Просто когда работы нет, женщина ее придумывает. Вот в чем творчество. А ее нет, но она просто думает, надо мужа держать в форме, поэтому сейчас что-нибудь придумаем. Итак, есть тут хоть один человек, который поддерживает пастора финансово? Ну, ради Бога уже, как-то признайтесь, дали 2 гривны ему. Есть кто-то, кто его поддерживает финансово? Есть? Ну, хоть кто-нибудь. Я понимаю, надо для примера. Просто дали 2 гривны и вставайте. Есть тут кто-то человек, кто поддерживает его? Пожалуйста. Где, дядя? Кто? Есть кто поддерживает финал? А, вы можете выйти? Выходите, отличный пример. Выходите, пожалуйста, супер. Это ваша дочь? А, папа пастор, хорошо, выходите, пожалуйста. Значит, вы поддерживаете финансово этот ресурс, правильно? Смотрите, как это все связано. Это всего лишь сценка, хорошо, вы должны понимать. Итак, у нас все связано. Писание говорит, если жена хочет что-то спросить, что она делает? Вот у нее пришел вопрос. У женщины, у вас бывают вопросы в голове? А ну покажите это как-то на лице. У вас бывают вопросы? Конечно, у вас целый список вопросов. Итак, Писание говорит, если у жены есть вопрос, пусть что делает? Спросит у мужа. Итак, спрашивает у кого? У мужа. Где? Дома. Ну, спрашивайте. Милый, мы сегодня на свидание. Ой, милый, а что, если мы сегодня пойдем и погуляем? Да. Когда жена задает мужу сложный духовный вопрос, а он не в состоянии дать ответ. Такое у тебя было хоть раз? Жена спросила, а ты завис, ну, задумался. Давай микрофон ему. Жена обратилась к ресурсу с серьезным духовным вопросом. Он не знает ответ. Твои действия? Подумаю. Думаешь? Иду к Богу. К Богу сходил? К советникам. Иди. К советникам. Иди, спрашивай. Спросила такое, вообще ничего не понимаю. Жена. Что делать? Сказал, приду от Господа, ответ принесу. Дайте, пастор. Терпи. Вы заметили цикличность такую? Мы все являемся ресурсом Божьим, и мы все нуждаемся в друг друге. Нет суперменов, которые все знают, все могут. Бог просто это все регламентирует. Он говорит, для того, чтобы не было конфликта, давайте все просто сделаем правильно. Это называется протокол. Все по протоколу. Вопросы есть? Замечательно. Не знаешь ответ? Вон ресурс. Надо тебе что-нибудь, Бог говорит, даю одному, чтобы помочь другому. Мы все друг другу нужны и должны, понимаете? Спасибо, садитесь. Кому был пример полезный, то, что мы посмотрели только что о ресурсе? Слава Богу, хорошо. А что сделали Анания и Сапфира? Они говорят, у нас есть деньги. Пастор, у нас есть деньги. А Петр смотрит на эти деньги, это же ресурс, правда? И заметьте, какую фразу говорит. Я лично я в этом отрывке вижу слезы у Петра. Он говорит, неужели то, что было у вас, не ваше ли это было? Он удивляется, он говорит, зачем вы согласились делать все неправильно? Вопрос не в глаз, а в бровь. Пока. Как часто нужно заниматься сексом в браке? Да, это вопрос. Нет, врач, он... Кому этот вопрос интересный? Поднимите руку, пожалуйста. Кто хочет знать ответ, как часто надо заниматься? Так вот, я отвечаю, записывайте. Часто. Нет. Это не просто... я сейчас вообще не шучу. Дело в том, что сексом нужно заниматься, есть определенный регламент. Жена является ресурсом мужа, а муж ресурсом жены. Поэтому уклоняться от секса – грех. Когда мужчине нужен секс, Жена должна говорить: «Я готова». Муж должен иметь секс от жены ровно столько, сколько ему нужно. Это просто или нет? Когда жена приходит к мужу и говорит: «Хочу секса», муж должен сказать: «5 минут, я буду готов». Муж не имеет права отказать жене в сексе, жена не может отказать мужу в сексе. Почему? Потому что это ресурс законный, на который мы имеем право претендовать. А если мы начнем придумывать отговорки, типа: «Ну, у меня сейчас болит голова», или «Я занят», или «Не трожь меня», мы будем болеть в теле. Это все очень простая арифметика. Есть просто разные понятия. Может быть, вы как-то будете на обучении, у нас скоро будет обучение. Есть технический секс, а есть творческий секс. Это чуть-чуть разные вещи. Но мы должны точно этому научиться и прийти к согласию созидания внутри семьи. Если ты по какой-то причине не можешь, найди причину и устрани ее. А если не хочешь, то это уже тогда разбирайся перед Богом. Я понятно все объяснил или нет? Итак, есть жизненный ресурс, его надо правильно распределять. И у нас есть изменение требований с возрастом. Поэтому даже в сексе, в деньгах, в служении, в авторитете с возрастом идет перераспределение. Нельзя относиться одинаково 20 лет в одном вопросе. Поэтому вопросы нужно периодически пересматривать. Как часто? Вопрос денег 3 раза в год, записывайте, пожалуйста. Бюджет пересматривается 3 раза в год минимум с нашей интенсивностью инфляции и ситуацией в Украине. Вопрос секса пересматривается каждые 30 дней. Вы знали об этом или нет? На переговоры уходит в среднем 6 дней. Пока у женщины месячные идут, это ваше время. Вопрос гардероба рассматривается 4 раза в год. Почему? 4 сезона. Ну, тут все просто, это по-детски тогда. Вопрос еды рассматривается каждый день. И таким образом у нас есть определенная такая цикличность в том, как мы рассматриваем темы. Вам было полезно это? Вот. Да? Хорошо. Слава Богу. Так вот, ресурс изменяется с возрастом в том числе. Поэтому, когда вы взрослеете, меняетесь, нужно и пересматривать даже свое место работы. В этом есть определенная проактивность, ответственность. У нас осталось 20 минут. Хочу немножко подытожить. Проактивность – это воля Божия конкретно для нас, потому что наша задача – прийти в единый образ перед Богом. Так или нет? Вы видели когда-нибудь пару семейную, которая не успела жена подумать, а муж уже говорит, или наоборот? Оказывается, есть некий духовный механизм передавать послание, не говоря словами. Вы этому можете научиться, это несложно. Просто мы можем говорить молча. Мужчины умеют говорить молча, умеют говорить. Посмотрели друг на друга и уже поговорили. А женщин, а муж и жена тем более могут говорить молча. В общем, это некий механизм, когда мы приходим в единство духа в союзе мира. Почему я вырвал из контекста этот отрывок? Понятие «союз», «брак» подразумевает добровольный союз между мужчиной и женщиной. Между Богом и человеком есть добровольный союз. Нужно добровольно этого захотеть. Женщины, записывайте пожелания, секрет которого мечтают узнать все в мире. Мужчина любит, когда к нему приходит женщина по собственной инициативе и говорит фразу. Просто запишите фразу, вы все поймете. Она звучит так: «Милый, учи меня». «Милый, учи меня». Ну, можно сказать: «Дорогой, учи меня». Женщина должна просить свой ресурс учить ее. Не предлагать: «А не мог бы ты, вот если бы, а вот Виталик учит свою жену, а что ты меня не учишь?» Никаких сравнений, есть четкая позиция. «Учи меня, прошу». Это несложно. Мужчины, записывайте, вам нужно в график поставить четко, когда у вас будут уроки для жены. Если мужчина не поставит это в график, это означает, что ему это не важно. Он делает это типа по остаточному принципу. Будет время, научу. А так мужчина не формирует свою семью. Мужчина должен научить, почему? Потому что мужчина дальновидный, и он предвидит, что у него будет скоро задание, через 10 лет. Я сейчас свою жену обучаю, как мы будем отдавать сына за женить. Мы сейчас проходим с ней обучение. Дело в том, что наш сын в 12 лет выбрал себе невесту. И он мне доложил, кто это, что это. Он сейчас изучает ее родственников, ее духовных попечителей, ее церковь. Он все про нее уже изучил, она об этом не знает. В общем, он уже себе невесту выбрал. Как мы должны на это отреагировать? Нормально, да. Он выбрал себе участок, где он будет жить. Он сейчас делает себе забор и хочет строить дом. И он собирается жениться примерно так, как папа. А его невеста об этом ничего не знает. Но, когда моя жена об этом услышала, сидит и плачет. Почему? Еще не вырос, а уже нас отрекается, он уходит и все прочее. А вы представляете, что такое построить дом на 100 квадратов? Просто представьте на мгновение. Когда у тебя там дети двигались 20 лет, а потом раз, а там пусто. У вас не возникнет случайно конфликта в голове или... депрессии, какой-то сложности. А ведь к этому нужно подготовиться. Нужно свою жену готовить к этому 10 лет. Вдумайтесь, к первой свадьбе жену готовят 10 лет. А у нас так, пришли перед фактом, поставили, мама в стрессе, папа говорит, что сделаешь, неизбежность. Поженили, мама потом 3 года лечится. Почему? Потому что все плохо. Ожидал. Я его любила, я его воспитывала, а я без него не могу. Скажите, сестры, пожалуйста, что важнее, быть женой или мамой? Давайте проголосуем, да? Кто считает, что важнее быть женой, чем мамой? А кто считает, что мамой важнее, чем женой? По Слову Божьему, важнее быть женой, а потом мамой, потому что мама – это функция жены. Это урезанная функция жены, просто мама. А теперь вопрос к мужьям. А вы им объяснили, вашим женам, что такое функция жены? Вы им рассказали, что такое функция мамы, чем они отличаются? Ну, кто знает разницу между мамой и женой? Во-первых, не все жены мамы. И, во-вторых, не все мамы жены. К сожалению, в Украине. Хотя правильно перед Богом, сначала становишься ты женой, а потом мамой, а у нас иногда по-другому. Коль ты мама, будь женой, да? Переключи просто следующий слайд, потому что у меня программа требует ключ. Ага. Проактивность помогает сформировать и не добиваться уважения, о чем мы говорили вначале, а его сформировать. Так вот, формируется уважение у ребенка до 3 лет. Вы верите в это или нет? Вот мы иногда задаем себе вопрос, когда уже ребенку 12, 16, 20, о чем он меня не уважает? А почему он тебя должен уважать? Уважение формируется, когда ребенок маленький. Запоминайте простую формулу. До 6 лет мальчику в разы легче все принять как факт, чем его научить это в 15-20 лет. Мы делаем глобальную ошибку. Мы из-за того, что не понимаем, что такое проактивность или дальновидность, мы детям включаем мультики. Вопрос мультика вам актуальный? Каждый год мы об этом говорим здесь, в Харькове. Ну, все же, давайте еще раз, 101-й. Когда вы включаете мальчику мультики, вы таким образом делаете его дальновидно тупым. Мальчику нельзя смотреть видео до 6 лет. Мультики нельзя смотреть напрочь, вообще никак. Вообще идеально до 12 лет ему нельзя смотреть мультики. И когда мы показываем ребенку мультик, типа решить вопрос сейчас, и у него проблема какая-то, но мы таким образом перестраиваем его мышление, а потом в 16 лет вы наймете меня, чтобы я помог вам сделать вашего ребенка адекватным. Давайте будем дальновидными. Мальчику просто нельзя смотреть мультики. Ну что тут неясного? Девочкам можно после 9 лет. А потому что у нас будет другой семинар. Если хотите, приходите, пожалуйста. Мы расскажем, почему. Вот задумались, да? Что мы делаем? Мы иногда подаем плохой пример. Ну, давайте поживем с родителями годик, пока мы там то сделаем. Подождите минутку. Пожили с родителями годик, а лечиться от этого будете 10 лет. Нельзя жить с родителями. Что тут неясного? Ну и такие прочие моменты вы все понимаете. Поэтому чувство уважения возникает особенно к тому человеку, который умеет подчиняться Богу безоговорочно. Я, например, говорю, перед Богом не стыдно стать на колени, перед Богом не стыдно, не страшно сказать Ему «да», и перед Богом совсем не стыдно и страшно рассказать все, что у тебя внутри происходит, даже самое плохое. Так или нет? Бог, Он на то и Бог, Он вообще все во всем, Он внутри меня. И мне перед Христом вообще ничего не стыдно рассказать. Он Бог, который меня любит и который направляет. Кроме того, написано, бьет же всякого сына, который что? Люди воспринимают наказание Божие как чувство отторжения. А надо воспринимать, что это инвестирование. Бог бьет не из-за того, что ты сделал, а для того, чтобы ты стал другим. Разницу чувствуете? Поэтому, когда вас Бог наказывает, первым делом надо сказать, благодарю тебя, Боже, за то, что ты в меня веришь и наказал меня. Значит, Бог верит в наши изменения. А мы так, пришло наказание в жизни, мы говорим, Господи, доколе же оно будет меня мучать? Забери его. Мужчины, я вас хочу ободрить. Знаете, до каких пор жены будут пилить вам мозги? Ну, не хочу говорить всю жизнь, пока у них будет пила в руках, и у вас будут мозги. Пока будешь дубом, он говорит, хорошее решение, пока будут и пилить. Слушайте, если вы видите, что жена взяла пилу, то как-то подставьте ей бревно или заберите пилу. Нам нужно научиться в браке работать друг с другом, а не перепиливать друг друга. Работа подразумевает вложение вперед. Пиление подразумевает разделение. Чувствуете разницу? Конфликт – это хорошо, скандал – плохо. У вас бывают конфликты? Да? У кого бывают конфликты? Поднимайте руку. О, я вижу, я не один тут такой. Уважение – чувство почтения, относящее, основанное на признании. Для этого нужно признать. Ребенку, чтобы признать уважение к Только услышьте меня, пожалуйста. Чтобы ребенку признать уважение к папе с мамой, нужно 9 лет. Ребенок сам по себе не умеет уважать родителей, его нужно научить. Первые 9 лет ребенок учится уважению. Не научите его первые 9 лет уважению, будете иметь проблему чуть старше. Ну, это все просто. Следующий слайд, пожалуйста, переключите мне. А где же музыка? Это называется... Когда хочется иметь наслаждение, прожил 10 лет в браке, а ничего не наслаждаясь. А бывает у вас такой этап? Проактивность именно это и делает. Она приводит нас к наслаждению. Бог, Он наслаждается процессом. Поэтому нужно, чтобы жены пришли сегодня домой и сказали, милый, я тебе благодарна, вот тебе цветы, букет цветов, что ты меня 10 лет учишь. Жены, вы благодарите мужей так или нет? А что? Где же творчество? Где же музыка? Почему мужчины не хотят вас обучать? Да очень просто. Вы их не благодарите, не подчеркиваете важность этого дела. Мне жена цветы дарит, торты печет. Почему она говорит, ты столько мне делаешь, ты столько меня учишь. Она мне только торт спечет, так мне еще хочется 2 урока провести. Ну, я думал, у вас так все в Харькове просто делают. Музыка в доме должна быть. Вы должны наслаждаться друг другом. В сексуальном плане, подсказочка небольшая. Библия учит о том, что нужно наслаждаться телом друг друга. Поэтому находите время ходить не на пляж, наслаждаться обнаженными телами других людей, а находите время закрыть шторы, раздеться и понаслаждаться друг другом. И это тоже немаловажный момент. Где же музыка? Музыка должна быть. Учитесь служить друг другу ресурсом, который дал Бог. И следующий слайд у нас, пожалуйста. Это будет чисто практические рекомендации, их будет 4. Первое – это держи слово, не будь вероломным. Все понимают слово «вероломный» или как понимаете? Держи слово, знаете, что это такое? Не в себе его держи, а выполняй то, что обещал. Поэтому первая рекомендация. Если хотите достигнуть проактивности и дальновидности, нужно держать слово. А оно бывает долго выполняется, но оно должно выполняться. Муж говорит, я стараюсь уже 5-й год, но у меня еще пока не получается. Следующий слайд у нас, номер 2, практическая рекомендация. Это дисциплина. Называется «сказал, сделал». Особенно, когда мужчина говорит жене, я сейчас иду кушать. Знаете это выражение или нет? Я сейчас иду. Понятие «сейчас» оно бывает 59 минут, а бывает 3 дня. Поэтому надо уточнять, что означает слово «сейчас». Дисциплина должна быть. Сказал, сделал. Не хочешь делать, не говори. Это понятно? Андрей все понял, главное тут вопросы. Следующий слайд у нас. 3-я рекомендация. Спокойствие, только спокойствие. Этот принцип обучения, он актуален. Матфея 11 глава 28 стих. Нужно пребывать в покое. Мужья, запишите домашнее задание. Вам нужно научиться жену вводить в покой. Эта процедура занимает 7 часов. Я надеюсь, вам нравится, что я в цифрах все говорю или нет. Для того, чтобы жену завести в покой, требуется 7 часов работы. И все. А потом она в покое живет, пока не выйдет. Поэтому надо делать одни двери. Ввели, но не выводите. И потом все хорошо. Можно и сегодня, да. Спокойствие, только спокойствие. Пребывайте в покое, учитесь, ходите в гости. Есть деньги, нет, покой, покой, покой. Кстати, покой как-то влияет на здоровье, если одну минуту? Да. Да, в покой это противоположное стрессу. То, что мы рассказывали, стресс. Повышается давление, сахар, мышечный прилив силы и усиливается катаболизм, разрушение. А в покое, наоборот, созидается. Организм выстраивается, и регенерация происходит лучше. То есть жить будешь дольше, без болезней, 120 лет. Ресурсная медицина. Все записали, да, или нет? И последний слайд, наша рекомендация, 4-я, это просто будьте честными, не говорите лжи. Несложно. Это у вас все есть в конспектах. И следующий слайд у нас будет домашнее задание. Вы любите домашнее задание? Домашнее задание у вас есть из 7 пунктов. Кому семинар принес пользу? Поднимайте руки. Если вы подняли руки, перед Богом будьте честными, надо и выполнить домашнее задание. Он должен иметь продолжение. Если я говорил правильные вещи, тогда вам нужно выполнить правильное домашнее задание. Оно у вас написано. В конспекте вы его нашли или нет? Оно 7 пунктов имеет, только у вас тут оно в буквочках. И следующий слайд – это дополнительная литература, то, которую мы рекомендуем по этому семинару углубиться в чтение. Это вам интересно, дополнительная литература? Вы можете посмотреть там несколько книг, которые мы рекомендуем. Первую книгу рекомендую читать всем вместе. Довольно простая книга, понятная. Особенно, если у вас дети хотят идти в школу или собираются идти в школу, вам лучше изучить эту технологию дальновидности. Дети растут в разы другие, помогает. Всем отцам буквочка «С» или 3-й пункт очень рекомендую закупить на церковь эту книгу и просто всем изучить. Вы отцы. Угу. И у меня есть... У нас есть планы в городе Харькове начать обучение для лидеров и братьев, служащее лидерство, такой курс. Я поэтому, если можно, вам подарю эту книгу. Если вы вдруг посчитаете нужной для вашей церкви, то мы приглашаем вашу церковь присоединиться к этому обучению. Даст Бог, с ноября месяца мы в Харькове хотим все же обучение проводить это. Служащее лидерство. Как уметь быть служащим лидером? Ну вот, и последний наш слайд, это с нашими контактами. Я попрошу наших помощников, Андрея. Всем, вы любите же подарки, да, или нет? Вот каждому здесь будет по одной газетке. Это вам подарок от наших церквей. Я думаю, то, что вам нравится, «Мир дому вашему» газету любите? Любите. Как же вы можете любить, если не знаете? Советую вам прочитать ее совместно. У нас тут есть такая коробочка, называется «Для спикера». Я вам прошу заполнить анкеты, отзывы. И если у вас есть конкретно какую-то записку мне написать, мы с женой с удовольствием прочитаем. Положите в коробочку, пожалуйста. Можете положить конфету, я тоже возьму. Но хотелось бы, чтобы вы мне что-то там написали просто какую-то рекомендацию, отзыв, это ценно. А эту анкету нужно будет перед тем, как вы пойдете на обед, заполнить и сдать. Поэтому поможете мне раздать? Помоги раздать на той стороне. Каждому возьмите анкетку. Итак, пока вы получаете и пишете отзывы, я хочу спросить их в микрофон. У меня есть две книги. Кто видел такую книгу? Можете поднять руку, кто видел раньше? Для занятий с детьми, особенно если это начальные классы, может быть, вы ходите в какую-то школу, интернат, я могу подарить. Кому подарить две книги? Вы с какой церкви? Святая Троица. Вот же Святая Троица забирает. Можете поделиться с соседкой вашей? У меня есть несколько книжек, называется «Боже Дево. Короткая история про зернятку». И слушаю отзыв. Кто говорит отзыв, тому просто подарю эту книгу. Поэтому, пожалуйста, короткий отзыв. Как вам семинар? Помог или понравился? Мне нужен помощник поносить микрофон. Давай. Поднимайте руку, пожалуйста, кто хочет сказать отзыв. Братья и сестры, книги 4, поэтому да, побыстрее отзыв и сразу получаем. Нет, спикер. Ну, спикер, поднимайте руку, кто хочет отзыв сказать. Мне тоже важно услышать ваш отзыв о семинаре, чем он был полезен для вас. Все пишут. Полезный очень семинар. Слово Боже в действии, то, что все было открыто, чисто и так, как было. Слава Богу. Спасибо. Кто еще? Поднимайте руку, пожалуйста. Вон. Пожалуйста. Да. Ну, лично мне понравилось тем, что поднялись многие вопросы, о которых, ну, приходится порой узнавать, пока дойдешь, человек 10 пройдешь. Правильных ответов. Спасибо. Кто еще хочет? Пожалуйста, вот. Слава Господу. И получили снаряжение для того, чтобы идти дальше. То есть не остановиться, а наоборот идти и видеть человека, который это уже реализует в своей жизни, радостного, веселого, чтобы нам не унывать, двигаться дальше вперед. Спасибо. Кто еще? Боже Дево. Сзади там, пожалуйста, рука. Вон сзади рука. Да. Знаете, что меня больше всего тронуло? Что вы учите братьев больше, чем сестер. Потому что на всех собраниях учат сестер. Подчиняйтесь мужу и так далее и тому подобное. Но чтобы так откровенно учить братьев, я такого не слышала. Спасибо вам. На здоровье, слава пожалуйста Богу. Так, у нас еще есть книга «Бог керує зливою». Для деток хорошая история. Пожалуйста, говорите в отзывы, кто хочет подарок, берите. Скажу вам, мне 61 год. Я 14 лет уже член церкви. И знаете, много я знал, но выросло, появилось откуда-то 10 нерешенных вопросов, которые мне очень помогли сейчас. И если бы я их знал раньше, знаете, не собираюсь я уже и умирать, но дело в том, что я очень счастлив, что здесь присутствую на этом месте. И вот что до сего момента мне Бог открыл. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо вам. Кто поставил красное «Шевроле», просит убрать с дороги. Еще, пожалуйста, у кого отзыв? Я знайшла підтвердження своїм словам те, що дружина не повинна все знати. Ну, я думала, що я все розказую, і чоловік повинен це розказувати. Але є така інформація, яка для нас є просто не корисною, а зайвою. Дуже дякую. Спасибо, очень многого узнала полезного для себя в отношениях с мужем и также воспитание детей, ну вот насчет мультиков тоже включаем в этом. Я одно время старалась вообще как-то запрещать, там и мультики, и все, но в этом занята, я все равно включаю, чтобы чем-то ребенка отвлечь. Вот, ну как бы узнать, что делать, если уже ребенок вот смотрит мультики, и что делать, когда уже неправильно поступал. Спасибо большое. Я уже на вопросы не могу ответить, потому что меня сейчас заберут микрофон, но спасибо за отзыв. Те, которые считаются там... Любые. Любые, да? Любые. Ага, спасибо. Пожалуйста. Еще давайте два отзыва. Кто хочет сказать отзыв? Мне понравилось на тему родителей, что мы должны их не только уважать на словах, но еще и делами, своими финансами. Заметьте, в основном сестры, да, делятся отзывами. Братья учили, но сестры в основном у нас делятся отзывами. Пожалуйста. Для меня было, ну, как бы, я не знаю, как это объяснить. В общем, моему сыну 16, и он влюбился. И я, если честно, вот слушая вас, что 12 лет, как вы отреагировали, я не так реагировала. Ну, мне стыдно, если честно, но я не знаю, как действительно реагировать. Потому что я реально понимаю, что рано, и я хочу самое лучшее для него. Но как это сделать? Вот опять вопрос. Да, пожалуйста. Нет, девушка неверующая, но просто он влюбился. Спасибо большое. Итак, у меня еще в заключении есть, смотрите, кто у нас первый раз в церкви? Есть люди, которые первый раз в церкви? Вы можете, вот, кто поднял руку, вот кто первый раз, просто подарите на память вам такая, как для занятия с детками, она помогает позаниматься с детьми, снять стресс, там и порисовать можно, и позаполнять можно. Еще вопрос ко всем, пожалуйста. Информация, которую вы сегодня слышали, вы готовы с ней поделиться с друзьями в церкви? У вас есть такое вот желание? Можете поднять руку, кто это хотел бы сделать? Просто, чтобы я понимал ваш настрой. Спасибо большое. Для служителей, информация, послушайте, пожалуйста, для служителей. У меня будет проходить обучение, зачем нужно заниматься с мужчинами. И оно будет проходить на следующей неделе, это закрытый семинар о важности такого обучения, вообще идеи этой. Если кому-то интересно в этом направлении двигаться, поднимите руку, получите мою визитку, как позвонить, спросить о подробном обучении об этом. И это касается всех служителей конкретно с разных церквей, поднимите руку просто. Еще важный момент для тех, у кого есть дети старше 16 лет, если нужно позаниматься, коррекцию для них сделать, для их характера, у меня будет проходить проект через 2 недели, называется «Реформация». Мы занимаемся людьми от 16 до 55. Вы можете быть женаты, можете быть неженаты. Этот проект надо приехать, он будет идти 4 дня в Черкасской области, где мы будем помогать реформировать именно личный характер человека. Кому интересно такое... попасть на проект по коррекции, вы тоже можете позвонить по этому телефону или написать на нашем сайте, пожалуйста, телефон у вас есть в конспектах, и обратиться и поприсутствовать на таком проекте. Я приглашаю подумать над этим проектом. Заполненные анкеты, пожалуйста, сдавать Денису. Денис, пожалуйста, покажи. А конспекта, ни у кого нет запасного конспекта? Да, это... Так, хорошо. С моей стороны, хочу похвалить, поблагодарить вас за активность, за то, что вы участвовали. У меня час дня, мне нужно сказать аминь. Еще у нас не закончилось мероприятие, просто я хочу закончить его со своей стороны. Мне приятно и ценно, что у вас есть вопросы. Пусть вас Бог благословит. Хочу вам сказать, у меня очень много проблем в жизни. И я сейчас отвечу на один любой вопрос. Спрашивайте. Да. Меня спросили, что делать, если пропустили возраст формирования уважения. Уважаемые родители, вы можете этот семинар-тренинг заказать для ваших церквей на осень? Потому что, ну, вот сформировать такой семинар. Вот тут у нас есть и Александр Малко, тут есть у нас Сергей Цыганков. Вы можете обратиться, Илья Петров. Просто его сформировать для вас. Как воспитать уважение в детях? Потому что это уже коррекция идет души и психики, и формирование духа. Тут в среднем это надо потратить 7 часов обучения. Если вот так детально разобраться, 6-7 часов обучения нужно потратить. Если вы хотите глубинно этот вопрос выучить. Николай, я прошу вашей поддержки. Вам был полезен семинар? Скажите чем-нибудь, один вопрос какой-то. К вам вопрос? Нет, в какой-то момент, что было полезно для вас? Ну, я вам скажу, я так смотрю по Украине, взять, к примеру, Америку, у нас как-то больше концентрируется на этом. И конференции мы посещали с женой раз в год, такой называется marriage retreat, среди, ну, с американской общиной. То у нас как бы эта работа ведется. Мне очень приятно то видеть, что в Украине все-таки стали концентрироваться на том, что жена не просто рот закрыла и пошла отсюда на кухню. У нас такой термин есть. Она должна стать, быть беременная и стоять на кухне. Ну, в Америке это действительно общепринято. То мне приятно то, что на Украине действительно ведется такая работа. И, ну, как сказать, будущее есть для наших христианских семей. Спасибо большое, Николай, за поддержку. Все, я все, аминь говорю. Отче.